Путь оказался неблизким. Петляя по переходам, я добрался до лестницы. Удивившись, что стрелка указала вниз, спустился на несколько пролетов и вышел в коридор другого уровня. Стены тут были окрашены в серый, полоски указателей отсутствовали. Вскоре я уперся в тупик. Стоя перед стеной и не понимая, что происходит, хотел задать вопрос Софии, но в этот момент панель передо мной отъехала в сторону, открывая проход в узкую маленькую комнату. Я вошел, стена позади меня встала на место, пол слегка дрогнул, и я ощутил, что кабина со мной поднимается. Рабочий лифт. Вспомнил я название данного механизма. Расскажи кому, не поверит. Скорость подъема, по моим ощущениям, начала снижаться, наверху что-то загрохотало. Кабина слегка вздрогнула, остановилась, раздался звуковой сигнал, и дверь погрузилась в пол, выпуская меня на волю. От резкой смены обстановки я ненадолго замер. Передо мной простирались знакомые джунгли. Ароматы цветов тут же ударили в нос. Звуки зарослей после тишины комплекса били по ушам. Я вышел из кабины, оглянулся. Дверь с тихим шелестом вернулась на место, и коробка лифта медленно ушла под землю, оставив после себя лишь помятый грунт и разбросанные листья. Писюн пескунчика. Сколько тут таких выходов? Невольно задался я вопросом. С поиском направления у меня не возникло проблем. Я знал, что в нейро есть функция карты. Карты эти обновляли у инженеров, причем постоянно, и стоило оно небольших денег, поэтому любой, у кого имелись мозги, всегда загружал себе свежие. Я послал нейрозапрос на карту, и перед глазами выскочила виртуальная табличка. Обновление данных, ожидайте. Через несколько секунд раскрылась карта местности с тут и там разбросанными значками, а стрелочка показывала мое местоположение. Так, стоп, а откуда мой нейро сейчас взял обновление? Он что, подключен к какой-то базе данных, а может, к самой системе? Она следит за мной, вопросы в голове возникали, а ответов на них не было. Я махнул на это дело рукой и стал изучать карту. Поискав взглядом телепорт, кое-как нашел нужный значок, и, стоило сфокусировать на нем взгляд, как перед глазами высветилось. Составить маршрут до данной точки, я мысленно нажал «Да», карта исчезла, а вместо нее появились бледные желтые стрелки, которые указывали направление. Теперь я стал лучше понимать, почему люди, узнавшие, что у тебя нет нейро, смотрели таким взглядом. Взглядом, полным жалости и превосходства. От этого часто возникало чувство неполноценности. Нейро дает многое, поднимая тебя на ступень выше других. Оценив расстояние до телепорта, я, стараясь не шуметь, направился по стрелкам. Ворд послушно шуршал рядом, ловко преодолевая выступающие из земли корни деревьев. К моему удивлению, добрались мы с ним до треугольника телепорта без проблем, словно прогуливались в центральном городском парке. Нам не повстречался ни один из местных монстров. Стоя перед вратами, я ненадолго завис, не понимая, как их активировать. Наконец, хлопнув себя по лбу, вспомнил, что другие делали это через нейро. Никак не привыкну. Найдя нужную вкладку, я подключился к телепорту и отправил запрос, но треугольник молчал, не подавая признаков жизни. Я послал повторный, но все было тщетно. Сломался он, что ли? Может, я что-то делаю не так? Пока я размышлял над проблемой, сзади раздался шелест травы, а затем я услышал и голоса. Резко обернулся и увидел отряд из 6 человек, которые замерли, с интересом разглядывая меня. Свободные, а я один. Это плохо, придется блефовать, сориентировался я. Глава 4. В городе существовали законы. Были и люди, которые следили за тем, чтобы их не нарушали. Конечно, это не касалось благородных, ну, почти не касалось, но видимость того, что законы едины для всех, сохранялась. Существовали, конечно, исключения, типа фабричного района, но днем и там часто можно было встретить патрули в экзоскелетах. За пределами поселений законов не было, а в порталах так и подавно, оттого ситуация, в которую я сейчас вляпался, весьма дурно пахла. Если они узнают, что я трекер, меня убьют сразу же. По двум причинам. Редкий и дорогой имплант, а вторая, в этом импланте с высокой вероятностью будет чем поживиться. Я напрягся, внимательно следя за отрядом. Расстояние позволяло мне, если что-то пойдет не так, сбежать в джунгли. Лучше рискнуть, чем остаться на убой кучки свободных. Вперед из их отряда вышел один. Мужчина средних лет в потертых доспехах. Его глаза превратились в щелочки и окинули меня пристальным взглядом сверху вниз. При виде варта всего на миг расширились. Продолжая с подозрением рассматривать меня, мужчина спросил: «Ты кто такой?» Раздался довольно грубый голос: «И тебе не хворать. Ты сам-то кто будешь?» Ответил я, подражая манере собеседника. Услышав человеческую речь, мужчина немного расслабился, но его рука продолжала лежать на рукояти клинка. «Глава отряда, свободные мы. Джо меня звать, а я его знаю», — донеслось из-за спины Джо. От группы, что так и стояла в отдалении, отошел парнишка болезненного вида. Я сразу узнал его и помахал рукой. «О, Кью, привет!» Кью приблизился к Джо, кивнув мне в знак приветствия, окинул меня оценивающим взглядом и крикнул: «Уже вступил к небесам?» «Да, вступил. Видишь, стажировку прохожу. Джо, это Алан, мы ходили в рейды вместе», — представил меня Хью и обернулся к группе. «Все в порядке, Зесе. Если бы не Хью, ох и выручил же меня. На гильдейского они вряд ли рыпнутся, и легенду выдумывать не надо. Угощу его при случае». Думая так, я стоял, внешне расслабленно, и смотрел на приближающийся отряд. Они гурьбой подтянулись к телепорту, мы обменялись рукопожатиями. Хью тихо, так, чтобы другие не услышали, спросил: «А ты чего тут один шастаешь?» «Да не поверишь, отбился от своих, еле выбрался, вот теперь стою и думаю, как телепорт пройти», — ответил я шепотом. «Твои, это кто, и почему они тебя тут не подождали?» «Это небеса, команда Гордона. Может, и ждали, но я потерялся дня два тому, и выжил, один», — глаза Хью округлились. «Как видишь, повезло. Спроси у Джо, не против ли он, если я перейду с вами». «Да с чего ему быть против-то, но я уточню». Хью отошел к Джо, что-то прошептал ему на ухо, повернулся ко мне, кивнул и махнул рукой, приглашая следовать за ними. Я пристроился позади отряда. Тут треугольник загудел, и через несколько ударов сердца в полукруге вспыхнул портал. Когда замыкающий группы скрылся за серебристой пленкой, я ускорился и, отдав приказ во рту, шагнул следом. Выйдя с другой стороны, мы выстроились перед служащим в желтом защитном костюме. Он поводил перед каждым из нас прибором со множеством антенн и, закончив проверку, дал добро отряду на выход. Я, как и все, направился в коридор, но служащий остановил меня, жестом велев следовать за ним. «Гадство, но почему именно меня? Джо, что ли, успел стукануть из вредности?» — раздумывал я над причиной такого внимания. Хью обернулся, кивком спросив: «В чем дело?» Я пожал в ответ плечами: «Не знаю», — и мы вместе с Вартом пошли в противоположную сторону, рассматривая веселые надписи на кислородных баллонах, висящих на спине у работника врат. Служащий привел меня в комнату, где стоял одинокий стол в окружении нескольких стульев. Я уже бывал здесь, поэтому без особых переживаний разместился на одном из них, ожидая специалиста по дополнительной проверке. Спустя 10 минут после ухода служащего дверь тихо открылась, и в комнату вошел худощавый старичок. Почти прозрачную, пергаментную кожу покрывали темные пятна, а это говорило, что ему больше сотни лет как минимум. Крючковатый нос и цепкий взгляд холодных серых глаз, пристально следивший за мной. Не понимая, как дед до сих пор передвигается самостоятельно, я с любопытством наблюдал за ним. Не издав ни единого кряхтения, присущего старикам в его возрасте, он присел напротив меня в кресло и заглянул в папку, которую принес с собой. «Меня зовут лорд Диэс, я уполномоченный его величества и хранитель комплекса западных врат». Я удивился, поскольку голос лорда Диэса был звонким и ровным, такой не мог принадлежать дряхлому старику. От подобного контраста я залип, даже не поприветствовав собеседника легким поклоном в ответ, что, по сути, являлось оскорблением для человека его статуса. «Извините», — спохватился я и слегка поклонился. «Меня зовут Алан. Алан Храмир. Чем обязан?» Лорд заглянул в папку, кивнул сам себе, взгляд его стал теплее, и старик улыбнулся. «Храмир, Храмир». Диэс покатал мою фамилию на языке. «Сын безумного Рональда, внук», — поправил я. «Внук, значит». Взгляд уполномоченного на секунду стал отстраненным, но старик резко собрался и продолжил: «Знавал я твоего деда, служили вместе. Ну и отчаянный же был мужик, ни одной юбки пропустить не мог. Кстати, как он, жив еще?» «Жив. Ему передать что-нибудь?» «Привет передай, этого будет достаточно». Я кивнул, а взгляд хранителя снова стал цепким. Диэс спросил: «А теперь, Алан, расскажи, откуда у тебя незарегистрированный нейромодуль и почему ты, будучи свободным рейдером, бродишь по комплексу в одиночку?» «Вот же дебил, как я мог так опростоволоситься? Вот почему телепорт не сработал», — проскочила мысль, при этом на моем лице не дрогнул ни один мускул. Вы же знаете, что у свободных не так много денег. Свой нейро я установил на черном рынке, а зарегистрировать не успел, потому что ушел в рейд с командой Гордона из гильдии Небеса, стал выкручиваться я. Видимо, у вас это в крови, собеседник постучал пальцем по столу. Творишь безумство, прямо как твой дед. Ты знаешь, сколько людей погибает после установки нейромодуля на черном рынке? 2 из 3, и все равно пошел на это? Брови Диэса сошлись, а взгляд прожигал меня насквозь. Да, а что мне еще оставалось? На пенсию деда мы едва сводим концы с концами, а он с каждым годом все хуже. Если бы не имплант отца и мои вылазки в рейды. Все-все, достаточно, прервал мою пылкую речь лорд. Расскажи, как ты выжил в одиночку в комплексе? Тебе кто-то помог? Я рассказал ему краткую историю, в которой не было Софии, зато я долго лазил по системе вентиляции, после чего мне чудом удалось выбраться. Во время рассказа Диэс кивал, задавал уточняющие вопросы и, после того как я закончил, что-то отметил на листке, а затем убрал его в папку. Закрыв ее с громким хлопком, он встал. По закону тебе положен крупный штраф, но я закрою на это глаза. Деду спасибо скажи, можешь быть свободен. Спасибо за вашу щедрость, господин хранитель, я отвесил поклон и собрался на выход. До свидания, я прямо сейчас схожу на регистрацию. Пердун старый, как же бесит эти благородные, ворчал я про себя, выходя из здания. Вспомнив, где находится администрация по делам рейдеров, направился туда и зарегистрировал свой нейро. После длительных бюрократических процедур и небольшой взятки офисному пескуну я не побежал в гильдию, а направился домой. Время было позднее, мне же хотелось еще застать у нас Лару, чтобы заплатить ей за эти дни, да и дед наверняка переживал. Подходя к дому, я услышал странный шум, доносящийся со двора. Открывая калитку, стал свидетелем абсурдной сцены. Мой старый дед, потея и глотая воздух, словно выброшенная на берег рыба, носился по двору в одних трусах. То и дело меняя направление, он явно пытался сбежать от Лары, которая гоняла его с мокрой тряпкой в руках. Лара, несмотря на свою комплекцию, с завидной меткостью орудовала он и тряпкой, словно плетью, пресекая все попытки избежать своего гнева. По двору разносились звонкие шлепки по дедовской спине, прерываемые причитаниями Лары. «Я тебя до смерти забью, старый извращуга, будешь знать, как чужих баб лапать», и к этой приставать начал. «Вот же неугомонный старикан», — подумал я, наблюдая за этой сценой. «Надо его спасать, а то и вправду до смерти забьет. Лара, его сейчас удар хватит», — громко крикнул я. Лара замерла. Дед, воспользовавшись временной заминкой своего оппонента, Юрка подскочил ко мне и спрятался за спину. Лара, все еще красная после незапланированной охоты на старую, но юркую дичь, тыча пальцем мне за плечо, выпалила. Этот, от возмущения ее мысли разбегались, и, вздохнув поглубже, женщина прокричала. «Старый извращенец! Тише, тише, расскажи, что случилось?» — попросил я как можно мягче. «Он лапал меня, Алан, меня, замужнюю женщину, мать 3 детей, лапал этот похотливый старик. Я на такое не подписывалась». Начала тараторить она. Я обернулся и посмотрел на деда, честные и круглые глаза которого в этот момент все отрицали. Я осуждающе покачал головой и обратился к Ларе. «Ты уверена? Может, ты просто не так поняла? Алан, это не смешно». Она немного успокоилась. «Ты, конечно, предупреждал, что его порой переклинивает, но чтобы приставать, так не пойдет, я не буду работать в доме, где ко мне пристает этот старикан. Предлагаю успокоиться и все обсудить». Я обернулся к деду. «Чего стоишь? Бегом в дом, а то простынешь, герой-любовник». Когда дед скрылся за дверью, я со всем очарованием улыбнулся Ларе, с лица которой до сих не сходило хмурое выражение. «Надеюсь, ты не уйдешь после этого?» Я вздохнул. «Ты ему нравишься, Лара, он к тебе привык. Ты же знаешь, он не нарочно все это, только из уважения к тебе, в первый и последний раз, Алан». Лара повернулась и указала пальцем на окно, где маячило любопытное лицо старика. Дед, видя, что его заметили, словно ребенок, быстро спрятался за подоконником. «Если этот еще хоть раз даже в мыслях, ищите тогда себе новую домработницу». «Договорились. Я поболтаю с ним, не держи на него зла», быстро согласился я, пока она не передумала. Мы еще немного поговорили с Ларой, она передала мне список вещей, которые надо купить, добавив, что в доме чистая еда приготовлена на 2 дня. Рассчитываясь с ней, я попросил еще раз прощения и добавил к оплате несколько синтаксов со словами «купи что-нибудь сладкого паренькам». Провожая взглядом уходящую по улице Лару, я вспоминал, с каким трудом нашел ее через знакомых. Нашу первую встречу, когда, придя к ней домой, я застал, как она колотила своего запойного мужа, а рядом, громко плача и хватая ее за подол, стояли 3 худых пацанов. «Лару нам потерять нельзя, где мы еще такую найдем?» С этой мыслью я направился в дом. Хотелось есть, и нужно было переговорить со старым озорником. Стоя на кухне и раскладывая ложки, я прокричал: «Старик, иди ужинать!» Звук шаркающих тапочек по коридору означал, что дед меня услышал. «Слушай, тебе тут лорд Диэс привет передавал». «Кто?» «Ах, этот, жив еще, значит, старый хай краткое. Жалко», — проворчал старик. Я вопросительно посмотрел на деда, удивленный его реакцией. «Почему жалко? Да говно он, а не человек. Пустое это, внучок, забудь». Дед махнул ложкой и принялся хлебать жаркое. «Она ведь не уйдет?» «Нет, не уйдет, но чтобы это было в последний раз», — строго сказал я. «Да она сама меня провоцировала весь день, точно тебе говорю». Выхожу в коридор, а она стоит в позе собаки, бедрами еще так аппетитно виляет. «А ты бы видел, как она сегодня пыль вытирала, вывалила свои сиськи». Начал оправдываться дед. «Не прикидывайся, старый, а то я тебя не знаю. Они у тебя все специально», — я подул на ложку. «Я уже со счету сбился, сколько таких она сама от нас сбежали. Таких, как Лара, еще не было», — сказал он виновато. «Согласен, буду держать себя в руках, уж больно жаркое у нее хорошо выходит, почти как у бабки твоей». «Надеюсь», — ухмыльнулся я, наблюдая, с каким аппетитом дед наяривает ужин. «Как рейд», — откусывая хлеб, пробубнил он. «Чё-то ты долго, удав на схофили, жив и с лутом», — не стал я беспокоить деда подробностями. «Слушай, внучок, а может, все-таки в охрану, а?» — запел он старую мелодию. «Меня там еще помнит, я договорюсь с кем надо. Сгинешь ведь в рейдах, как папаша твой, вот ведь непутевый был мужик, тьфу, не начинай, обсуждали уже 100 раз, я нейро поставил, меня скоро в гильдию примут, обещаю, еще несколько месяцев, и мы съедем из этой помойки». «Никуда я отсюда не съеду», — начал упираться дед. «Это мой дом, тут я жил, живу и помру я тоже тут». «Ладно, ладно, не кипятись», — я убрал тарелки в мойку. «Чай будешь? Плесни лучше, а?» Видя мое недовольное лицо, он стал конючить, сведя почти вплотную большой и указательный пальцы. «Чуток всего, но чужое, и я сразу спать. Смотри у меня», — сказал я, отпирая шкафчик. Потом налил в 2 стакана, нарезал вяленого мяса и отнес на стол. «Эх, внучок, смотрю на тебя, ты так на мать похож. Люблю тебя, дай небесное тебе здоровье», — опрокинув залпом содержимое, он прокряхтел. «Ох, хороша, зараза. Это шо, 60-ка?» — спросил старик сиплым голосом. «Она самая», — тепло улыбнулся я. «Поздно уже, иди в душе спать, герой-любовничек». Дед ушел, а я, проглотив свою порцию 60-ки, поморщился, закусил и посмотрел на Варта. «А тебе пора на пост». С этими словами я вышел на улицу. Поставив Варта в режим охраны, я прогулялся по двору, заглянул в огород, распаковал немного гумус-геля и перемешал его с пищевым гелем, в котором росли наши овощи. Дед любил похвастаться своим урожаем, горделиво показывая: «Смотри, какой огурец я вырастил. Ну вот, пусть порадуется теперь. Надеюсь, от этой дряни будет эффект. Все руки в ней вымазал». Я вернулся в дом, смыл гель и заглянул в спальню к деду. Тот уже мирно сопел в своей кровати, я укрыл его одеялом и направился к себе в комнату. Отдыхая в постели после долгого и насыщенного дня, я крутил в руках войс-пластинку, доставшуюся мне в наследство от отца. Когда он погиб, гильдия передала деду всего 3 предмета. Руку с имплантом, Варта и зашифрованную войс-пластинку. Из своих скромных сбережений дед выделил мне достаточно средств, чтобы я мог вживить себе отцовский имплант. С Вартом я разобрался довольно быстро, а вот с пластинкой до сих пор не мог ничего поделать. Обойдя множество специалистов, слышал лишь одно: нужен ключ или пароль, так что пластинка стала для меня просто чем-то вроде талисмана. Перед каждым рейдом я подбрасывал ее в воздух, чтобы предсказать, будет ли вылазка удачной. Предсказаниям не верил, это был лишь ритуал, который помогал мне настроиться, напоминая, как погиб мой отец. Когда я рассматривал войс-пластинку, вдруг сработал сканер, и я увидел сообщение. Обнаружена зашифрованная войс-запись. Следом появился запрос. Начать дешифровку. Я мысленно нажал «Да». Процесс с дешифровки запущен. Приблизительное время – 10 часов, гласило следующее сообщение. Я сделал глубокий вздох, стараясь успокоить разбушевавшиеся мысли. Получилось. Столько лет, и наконец-то, крикнул я про себя. Глаза начали слипаться, и я, доделав все дела, уснул с улыбкой на лице. Надоедливые лучи зеленой звезды бесцеремонно слепили даже сквозь веки, и я с неохотой открыл глаза. Удивительно, но чувствовал себя бодрым. После легкой разминки, стараясь не вывихнуть челюсть от зевоты, отправился на кухню, чтобы разогреть завтрак. Быстро закидав в себя топливо, я, не дожидаясь старика, нацепил новые ботинки и, со словами: «Дед, завтрак на столе, буду вечером», выскочил во двор. Ворд послушно сканировал пространство на предмет нарушителей. Я отдал ему команду следовать за мной, толкнул плечом калитку и выбрался на улицу. Глава 5. Трубы фабрик, торчащие, как остатки гнилых зубов заплесневелой старухи, уже коптили. Стоял полный штиль. Смог, медленно расползаясь, затягивал небо мутной пеленой, создавая сумерки. Втянув поглубже кислый, маслянистый сырой воздух, я бодрым шагом направился в центр города, туда, где располагались представительства гильдии и мастерских. «Дом, милый дом», — подумал я, ощущая вкус воздуха у себя во рту. Улицы были полны народу. Пьянь с опухшими лицами, слонявшаяся в поисках возможности потушить горящие трубы, опаздывающие на свою унылую работу фабричные труженики, попрошайки, разносчики, зазывалы всех мастей. Улицы гудели, кричали, шумели, бронились на разный лад. Солнце уже поднялось высоко. Чтобы сэкономить время, я принял решение добраться до центра на транспорте. Толкаясь на остановке в ожидании следующего трамта, направлявшегося в центр, я задумался над легендой, которую стоит рассказать Гордону. Нейро я уже зарегистрировал, и скрывать его установку смысла не имело. Информацию о моем возвращении в город, скорее всего, уже переслали в гильдию. Требовалось придумать причину, почему я первым делом направился домой, а не туда, ну и вспомнить рассказ о моем чудесном спасении, который я поведал хранителю врат. Погруженный в раздумья, я чуть было не пропустил нужный трамт, подхватил Варта на руки и успел запрыгнуть в последний вагон. «Да сколько же ты весишь? Растолстела, железяка рыжая, на диету тебя посажу». Проскочила мысль, пока я, кряхтя, с Вартом на руках пробивался к окну. Трамп дернулся и со скрипом тронулся с места. Битком набитой человеческой биомассой вагон качнуло, раздалась ругань. Я молча наблюдал за мелькающими домами своего района. Картинка вскоре сменилась, небо посветлело, мимо пролетающие дома становились все более ухоженными, а улицы – более чистыми. Ближе к центру вагон постепенно начал пустеть, и я поставил Варта на лапки. Наконец раздался звуковой сигнал нужной мне остановки, и мы выпрыгнули на ухоженную каменную брусчатку улицы. Воздух в центре ощущался другим. Он пах дорогим парфюмом, большими деньгами и сытой жизнью. Пешеходные дорожки были пусты, так как основная масса проживающих и работающих в центре передвигалась на жужжащих энергомобилях. При взгляде на все это великолепие создавалось впечатление, что не было никакой войны и наш мир не являлся центром огромной свалки погибших миров. Но, стоило случайному прохожему задержать свой взгляд на припаркованном энергомобиле, и он сразу же заметил бы следы многократного перекрашивания, шероховатости и потертости кузова, и все это свидетельствовало о том, что несчастный агрегат уже 100 раз восстанавливали, подкрашивали и ремонтировали. Технологии выпуска были давно утеряны, заводы разграблены и разобраны на винтики. Наш мир жил на костях предыдущих поколений, цепляясь за благо, что создали наши давным-давно ушедшие предки. Впереди замаячило двухэтажное здание гильдии, и я, ускорив шаг, перебежал улицу, стуча ботинками по камням. У входа дежурил робот-помощник Баты, одетый в черный костюм. Издалека я даже принял его за человека. Он остановил меня, уточнив своим электронным голосом цель визита. Один его светодиодный глаз периодически затухал, создавая иллюзию подмигивания после каждой фразы. Улыбаясь, я ответил, зачем прибыл, и робот, видимо, получив по связи положительный ответ, открыл передо мной дверь, пожелав на прощание хорошего дня. МДА, не каждый может позволить себе робота дворецкого вот так поставить дежурить на входе, не зря я положил глаз на эту гильдию. Живут они точно не бедно, размышлял я, шагая по зеленой ковровой дорожке к стойке администрации. Миловидная стройная девушка, широко улыбнувшись, показала мне свои белые и красивые зубки. Я улыбнулся в ответ, но более скромно. Что тут и как происходит, я не знал, поэтому вкратце объяснил ей, чего хочу. Девушка, выслушав меня и продолжая широко улыбаться, указала мне на кресло рядом и попросила подождать. Не успел я как следует разместить свою пятую точку на удобном сиденье, а меня уже подозвали к стойке. В этот раз ко мне обратился угловатый тощий парень в белой рубашке. «Здравствуйте, Алан. По поводу вашего вопроса, в нашем офисе мы не сможем вам помочь. Тогда как мне быть?» Растерялся я. «Не переживайте, мы уже во всем разобрались. Вам необходимо направиться в офис гильдии, находящийся в цеховом районе. Капитан Гордон будет ожидать вас там в течение 2 часов», — ответил мне парень гнусавым голосом. «Спасибо. Вызвать вам энергомобиль? Не надо, на своих доберусь», — буркнул я в ответ и, выходя из здания, немного поругал себя за собственную тупость. «Ну конечно, дебил. Кто будет заниматься разборкой добычи в центре города? Да и слоняющиеся рейдеры тут никому не нужны». С помощью нейра отыскал на карте нужную остановку трамта и направился в цеховой район. Людей в вагонах тряслось немного, поэтому я, чуток обнаглев, после оплаты проезда развалился на потертом кожаном сиденье и усадил Варта на соседнее. Проходящие мимо пассажиры в поисках свободных мест неприязненно косились, но моя довольная и бесстыжая физиономия отбивала у них желание делать мне замечания. Цеховой район хоть и соседствовал с моим фабричным, но воздух здесь был почище, отсутствовал этот маслянистый кислый привкус. Найдя с помощью нейра на карте здание гильдии, я неспешным шагом двинулся туда, разглядывая пешеходов и снующих туда-сюда роботов-ремонтников всех мастей. Район специалистов. Тут ремонтировали, восстанавливали, чинили все, найденное за пределами города, огибая мастерские, где работники, громко гагача, обменивались непристойными шутками и крутились возле поломанных энергомобилей. Я добрался до здания гильдии. Оно выглядело гораздо скромнее своего собрата в центре. Возле входа не было робота, да и двери, обычные створки, снятые с какого-то космического корабля. Войдя внутрь, я направился к стойке, где девушка в легком кевларовом доспехе, сидевшая на высоком барном стуле под светом лампы, что-то записывала в журнале. Не отрываясь от записей, но явно заметив меня, она спросила: «Чего тебе?» «Мне нужен Гордон». «Дальше по коридору, вторая дверь справа. Она всегда открыта, найдешь», — ответила она, продолжая выводить закорючки в журнале. Я хмыкнул и направился в указанном направлении. Дверь действительно оказалась открыта, и, подойдя ближе, я услышал знакомые голоса. Помимо Гордона в комнате отдыха, а ничем другим ее назвать было нельзя, на обшарпанных диванах и креслах разместился мой бывший отряд. Лоренс и Альма сидели рядом, передавая друг дружке некотрон, и с блаженными улыбками идиотов выпускали в воздух струи зеленоватого дыма. Валип сидел отшельником и молча пил горячий чай из глиняной кружки. Ролин увлеченно рассказывал капитану какую-то историю. Гордон, внимательно слушая инженера, периодически хмурил брови и кивал по ходу рассказа. Заглянув в проем, я скромно спросил: «Можно?» «Ао, штраф нашелся!» Дуэтом, ликуя, прокричали Альма с Лоренсом. На веселую парочку опустился тяжелый, хмурый взгляд капитана, и они тут же притихли, сделав вид, что кричал кто-то другой. Гордон пристально осмотрел меня снизу вверх, словно до сих пор не веря, что я жив, здоров и даже сам нашелся. Прочистив горло кашлем в кулак, он кратко велел: «Присаживайся и рассказывай». Найдя взглядом удобное и свободное кресло, я разместился в нем и, ловя на себе пристальные внимательные взгляды, спросил: «С чего начать?» «С момента, когда мы разминулись, а точнее, когда ты провалился», — ответил мне Кэп. Я практически слово в слово повторил свой рассказ, который был озвучен ранее хранителю врат. Слушатели мне попались хорошие и ни разу не перебили. Когда же я закончил, в комнате наступила минутная тишина, которую прервал звук шипения некоторона и громкий выдох Альмы. «Трогательная история», — жестко сказал Гордон. «Расплачиваться с нами как будешь?» Резкая смена настроения капитана ввела меня в ступор, и единственным, что я смог выдавить из себя, было: «Это что, шутка такая?» «Никаких шуток», — подключалась Альма. Ее злой взгляд уперся в меня, кинул нас и с наглой мордой заявился со сказками: «Так не пойдет». «Да, ребята, остальные, кроме капитана», кивнули, поддерживая, И тут до меня наконец дошло, что происходит. Возвращается чудесным образом пропавший трекер. Физиономия довольная, установил нейро, приоделся, а с ним еще и Word, прошедший апгрейд. Пазл тут же сложился в моей голове, я усмехнулся и нагло ответил. Ты нечего не перепутала, это вы меня кинули, бросив там умирать. Я сделал злое лицо и выпалил. Встречный вопрос, как вы расплачиваться со мной будете? Да ты охрель, Лоренс хотел вскочить, но тяжелая рука капитана, опустившаяся ему на плечо, вернула бойца на место. По комнате разнесся гул недовольных голосов. Молчать, гаркнул Гордон. Ты хочешь сказать, Алан, что вся добыча при тебе, а я говорил, что слил ее скупщиком. По-вашему, выходит, я покрасоваться сюда пришел? Ответь на вопрос, Кэп сменил тон на более спокойный и добавил. Пожалуйста. Посмотрев на капитана, Альма округлила глаза. Рядом сидящий Лоренс подавился дымом и громко закашлялся. Видимо, слово «пожалуйста» звучало из уст Кэпа очень редко, подметил я и ответил, делая вид, что все еще злюсь. Конечно, при мне. Ее тут распаковать? Протянул я ладонь. Не стоит, ответил капитан, вставая. Пошли, остальные ждут тут. Я послушно вышел вслед за капитаном в коридор, бросив взгляд на Валиба. Он все так же сидел отшельником, попивая свой чай, и в целом вел себя, будто ничего не произошло. Вот же чудики эти тьюторы, проскочила у меня мысль. Мы добрались до тяжелой металлической двери, которая сильно выбивалась из общего интерьера коридора. Капитан прислонил ладонь к панели, через секунду та загорелась зеленым, и дверь с шипением приоткрылась. Дернув за ручку, капитан потянул ее на себя. Мы зашли в просторную комнату, где у стены за рабочей панелью голомонитора в перекошенном офисном кресле, спиной к нам, сидел тучный мужик в грязной рубашке. «Хэл, прими добычу!» — крикнул капитан. Толстяк вздрогнул и обернулся. «Ах, это ты, Гордон! Что там у тебя?» Глянув на его заплывшие щеки, два подбородка, масляный от пота лоб и нос, я подумал, неужели еще остались такие, при всех возможностях? Неужели ему нравится быть таким? Вторая часть с последнего рейда, сказал капитан и, глянув на меня, продолжил. Наш трекер слегка задержался. Секунду, Кэп. Кресло под толстяком мучительно заскрипело. Он, кряхтя и охая, заставил себя подняться и направился к нам. Глянув на меня, спросил. Прошивка с сортировкой установлена? Да, кратко ответил я. Замечательно. Говори, что там у тебя? Я вывел картинку содержимого рюкзака перед глазами и прочитал ее. Толстяк кивнул, колыхнув свои подбородки, и грузной походкой скрылся в проеме подсобки. Там что-то загрохотало, и через минуту мы услышали. «Кэп, помоги!» Гордон покачал головой и ушел вслед за толстяком. Спустя несколько минут они вдвоем вынесли большой пластиковый контейнер и разместили его на весах посреди комнаты. Указав пальцем колбаской на него, толстяк бросил короткое «гумус-гель сюда» и отошел в сторону. Я последовал его указанию, после чего толстяк протянул ладонь, и контейнер исчез. Следом я вывалил головы многоножек, которых толстяк обозвал трудновыговариваемыми словами скалопендрома в первой стадии эволюции. На шкуре теневой пантеры он задержался, внимательно рассматривая чешуйки, а на хлам, что мы собрали в отсеках, не обратил никакого внимания, отправив нас за дверь со словами «не мешайте с расчетами». Идя обратно по коридору, Кэп резко остановился и посмотрел мне в глаза. «На ребят не сердись, косяк мой». Я кивнул, и мы молча зашли в комнату отдыха. В комнате за время нашего отсутствия появилась пара неизвестных мне личностей, которые стояли особняком от отряда. Увидев капитана, кивнули ему в знак приветствия и продолжили свой разговор. Я разместился в том же кресле и вопросительно посмотрел на капитана. «Хочешь узнать, почему мы тебя не спасли?» «Хотелось бы», — криво улыбнулся я. Капитан посмотрел на Итьютера, но тот упорно делал вид, что его это не касается. «Валиб», — не выдержал капитан. Итьютер вздрогнул. Его плечи поникли, он нехотя встал и, нарочито медленно шаркая башмаками по полу, направился к нам. «Извини, Алан, первое, что я от него услышал. Мы искали спуск на нижний уровень, но потом твоя сигнатура резко пропала, я совсем не чувствовал тебя, поэтому и сказал ребятам, что ты мертв». Он опустил глаза в пол, словно ребенок, который спер из кармана матери синтексы, чтобы спустить их с друзьями в игровой комнате. После минутной тишины капитан встал и оглядел свой отряд. «Все свободны. Кому нужен расчет сегодня, ждите». Затем обратился ко мне. «Давай пройдемся, устрою тебе экскурсию». Заметив, как Ролин показывает мне поднятый большой палец, я поспешил за Кэпом. Поравнявшись с ним в коридоре, спросил: «А зачем мне экскурсия, Кэп? Неужели?» «Да», — перебил он меня, — «я знаю, что ты писал прошение на вступление, то есть...» «Да», — не давая открыть мне рот, — ответил капитан. «Мы не берем кого попало, не разочаруй нас, парень, тогда приписан к нам в команду». Манера общения капитана раздражала, но новость о том, что меня приняли, сглаживала на данный момент все. В голове заметались планы на то, что делать дальше, мечта выбраться из вонючего фабричного района становилась все ближе. «Оружейная», — голос капитана вернул меня в реальность. Я посмотрел на стальную крепкую дверь с табличкой, и мы направились дальше. Обойдя все комнаты, добрались до конца коридора на втором этаже и остановились перед ободранной деревянной дверью без таблички. «База знаний гильдии», — махнул рукой на дверь капитан. «Можно мне туда?» Отдел кадров запомнил, сперва регистрация и допуск, указал Гордон рукой на панель замка. «Тогда мне свободен, сбор завтра в 10. Как же он бесит порой», — подумал я, пожимая его руку. Попрощавшись с капитаном, я поспешил в отдел кадров. Это оказалась тесная комнатушка, пропахшая дешевым парфюмом, сплетнями и разочарованием в мужской половине человечества. За четырьмя рабочими столами с панелями сидели женщины средних лет, круглощекие, с ярко накрашенными губами, носившие похожие прически. «Они сестры, что ли?» — подумал я, ища глазами ту, кого можно было бы потревожить. Завидев меня, дамы оживились, их спины и плечи выпрямились. Бросая на меня заинтересованные, томные взоры, они продолжали ловко стучать своими длинными ухоженными коготками по панелям голокомпьютеров. Одна, окинув меня взглядом, приятно мне улыбнулась. «Девоньки, смотрите, какого красавчика к нам занесло!» — посмотрела она на своих коллег так, будто те меня не заметили. «Новенький», — подключилась вторая. «Да, Гордон сказал, надо пройти регистрацию». От их взглядов я почувствовал, как у меня вспыхнули щеки. «Присаживайся». «Да не робей ты так, стесняшка», — игриво промурлыкала она. «Имя? Алан Храмир». Ловко стуча ноготками, она внесла мои данные в компьютер, особо акцентируя внимание на вопросах, женат ли я и есть ли у меня дети. Одна из дам предложила мне кофе и достала сладости. Слушая мой рассказ о последнем рейде, женщины театрально хватались за сердце и вздыхали. Пока я рассказывал, они сняли мои биометрические данные с помощью сканера. Когда процесс с регистрацией был окончен, я, кое-как отбившись от новых расспросов и сославшись на то, что у меня осталось совсем мало времени, смог покинуть эту обитель нехватки мужского внимания. Под обещание, что обязательно загляну в гости, получил талон и направился на склад. В прокуренной темной комнате хмурый кладовщик в обмен на этот талон выдал мне повязку с гербом гильдии и два металлических жетона. Один необходимо было носить на шее, второй служил удостоверением. Бюрократические процедуры закончились, и теперь я стал официальным членом гильдии. Глянув на часы в нейро, заскочу ненадолго, я поспешил в кабинет базы знаний. Глава 6. Я приложил ладонь к замку, услышал тихий щелчок, и дверь открылась. Внутри небольшого кабинета, выложенного белыми плитками, царили полумрак, прохладой пахло озоном. Тихий гул покрытых белой керамикой будок со светодиодными лампами смешивался с писком неизвестных мне приборов, стоящих на тумбах. На одной из них в зеленоватой колбе плавал мозг, опутанный тонкими проводами. Судя по его размерам и форме, он не принадлежал человеку. Осмотревшись, я заметил в углу стол с голокомпьютером. Не теряя времени, направился к нему. Приложив ладонь к панели, почувствовал, как она мигнула и разблокировалась. «Даров, чел!» — раздался жизнерадостный голос с потолка. От неожиданности я чуть не полетел со стула. Вскочив, начал оглядываться по углам, пытаясь понять, откуда исходит звук. «Я здесь, левее, на тумбе, на колбу смотри», — подсказывал голос, помогая мне. «Ты тот самый мозг, зови меня Амп. Извини, что напугал. Не знаю почему, но я просто обожаю так делать». «Алан», — буркнул я, продолжая пялиться на комнату. «Тут только мы. Понимаю, что в это сложно поверить. Плавающий в колбе мозг, который еще и разговаривает. Но что поделать, такой уж я». «Кто ты?» — спросил я, все еще не веря своим глазам. «Автономный модуль памяти, сокращенно АМП», — испугался говорящего мозга. «Не переживай, я тоже вижу тебя впервые. Ха-ха, а ты всегда был таким, сколько себя помню. Не заморачивайся, я привык. Зачем пришел? Узнать кое-что хотел, честно ответил я. «Ты по адресу, ха-ха, спрашивай меня или отправляй запрос через голокомпьютер. Угу, не против, если я иногда буду задавать тебе вопросы, меня редко навещают, а тут так скучно. Валяй», — разрешил я, составляя данные по запросу. «Говорящий мозг в банке, которому скучно. Какой извращенец такое придумал? Ладно, поищем в первую очередь, кто такой нейромант», — текли мысли, пока я тыкал в клавиши. «Нейромант, впервые слышу. Это специализация рейдеров, может, ты подскажешь, кто это?» «Конечно, сейчас пораскину мозгами. Ха-ха». Я вывел на экран все известные специализации рейдеров. Упс, а нейроманта там нет. Я уставился на экран, где красовался список специализаций. Так, итьютор, человек, прошедший мутацию, обладает сверхспособностями по обнаружению. Это мы и так знаем. Установка нейромодуля блокирует их способности. Ага, так вот почему они все без нейро ходят. Кто там дальше? Трекер, он же грузчик или носильщик, имеет имплант свернутого пространства от 50 кубов, обязательно прошивка импланта до возможности сортировки. Понятно, ну это про меня, вчитывался я в список специализаций. Далее шли лучник, медик, классы бойцов, тяжелые и средние, все это я и так знал, но нейроманта или чего-то схожего по названию, как и сказал Амп, среди них не было. «Слушай, Амп, у тебя есть информация по протоколу Скрижаль Небес, ХМ, ну и запросы у тебя. Впервые мне дают два запроса подряд, на которые я не в состоянии ответить», голос его на мгновение утратил жизнерадостность, и мозг ненадолго умолк. «Небес, небес это связано с небесным городом, не знаю, все таинственное в этом проклятом мире так или иначе связано с ним», сказал я с грустью. «Выше нос, Алан, я перетрясу все архивы по небесному городу, если найдется хоть одно совпадение, отложу файл для тебя. Спасибо, Амп, хоть я сейчас и чувствую себя безмозглым, ха-ха, что еще поискать, думаю, пока ничего. Ладно, бывай», направился я к выходу. «Стой, Алан, можно тебя кое о чем попросить?» — поинтересовался мозг тихим, заговорщическим тоном. «А, смотря что, мне стало любопытно, будешь на черном, купи мне пару войс-пластинок с музыкой, пожалуйста, любые, на свой вкус, любые, да, если не затруднит. Ладно, но с тебя инфа по небесному городу, заметана, братуха, ха-ха, ой, то есть Алан, я поищу». Сбежав из логова говорящего мозга, я спустился на первый этаж и заглянул в комнату отдыха. Отряда Гордона там не было, и я логично предположил, что их уже рассчитали, а раз так, надо и мне наведаться к казначею. Отстояв небольшую очередь и показав значок в бронеокне, я получил свои первые заработанные в гильдии синтексы. Похрустев новенькими купюрами, раскидал их по карманам и направился на выход. 100 000 за короткую, по сути, вылазку. Ох и не зря я сюда рвался. Жирно живут гильдейские. Мысль о деньгах грела душу. Часы сказали мне, что я пока еще успеваю заскочить на черный рынок. Не теряя времени, я поймал энергомобиль. Хмурый пилот, узнав о точке назначения, указал на заднюю дверь со словами: «Если робот испортит сиденье». Я кивнул и разместился сзади, усадив Варта на коврик. Энергомобиль плавно тронулся с места и, сигналя нерасторопным прохожим, повез меня на рынок. Черный рынок – это центр торговли в столице Тринополиса, поистине атмосферное местечко. Тут торгуют всем и вся, проводят подпольные аукционы, устраивают бои на арене, делают ставки. На окраинах находятся закрытые клубы, на любой, самый извращенный, вкус, а также есть Красная улица и переулок с подпольными клиниками по установке имплантов. Рассчитавшись с пилотом, я устремился к торговым рядам. Ленивые продавцы, понимая, что сегодня будний день и покупателей под вечер уже можно не ждать, начали убирать товар с прилавков и запирать киоски. Торговые ряды практически пустовали, и мы с Вартом быстро добрались до нужного магазинчика. Открыв дверь, известившую о моем приходе звяканьем колокольчика, я вошел внутрь. За прилавком скучала молодая девушка с ярко-розовыми волосами, уложенными в прическу в стиле пикси. Я знал это, хотя сей шедевр и не было видно из-под накинутого на голову капюшона балахонистой, безразмерной кофты. Длинные пушистые ресницы, за которыми прятались большие голубые глаза, аккуратный, слегка вздернутый носик, розовые щечки и пухлые губы. Она листала ламинированные довоенные картинки и периодически качала головой в такт играющей в магазине музыки. При виде меня ее и без того огромные глаза расширились, ротик приоткрылся, показывая ровный ряд белых зубов. «Ал!» — закричала она, выскочив из-за прилавка. Девушка с разбега запрыгнула на меня, обхватив ногами мои бедра. Ее губы впились в мои, и, когда наш поцелуй закончился, она, взяв в ладони мое лицо, посмотрела в глаза. «Ты куда пропал? Прости, рейды, дела». «Замотался немного», — ответил я, покрепче стискивая ее упругую попку. Девушка вывернулась и встала на ноги. Посмотрев на меня, серьезно произнесла: «Я так волновалась, Ал, ты никогда не пропадал так надолго. Что-то случилось, можешь меня поздравить». Гордо выпятил я грудь, где красовался значок гильдии. «Вии», раздался радостный визг. «Я так счастлива за тебя, поздравляю». Она запрыгнула на меня во второй раз, и мы продолжили целоваться. Когда наконец отлипли друг от друга, она опустила взгляд. «О, а это еще кто с тобой?» Ее брови мило нахмурились. «Ты куда моего малыша дел?» «Это он и есть. Апгрейд прошел. Нравится?» Посмотрел я на Ворта. «Ворт, помаши Эллери лапкой. Ну давай, как мы учили». Я запустил алгоритм через нейро. Ворт поднял лапку и помахал ею в знак приветствия. Эллера присела на корточки перед Вортом и погладила его по корпусу. «Хороший мальчик. Кто у нас тут такой красивый, новенький, гладенький?» «А?» Мило воркуя, Элла продолжала поглаживать робота. «Слушай, я сейчас ревновать начну. Посмотрите на него, какой большой бука!» Ревнует он. «Может, пойдешь ко мне жить, малыш?» Не унималась Элла. Ворд пискнул и пробежал пару кругов вокруг нее. Она вскочила и засмеялась. «А я тебе говорила, что он меня больше любит. Еще бы, разве тебя можно не любить?» Я любовался Эллой и, пытаясь убрать с лица улыбку блаженного идиота, спросил: «Чем займемся? Может, сходим отметим?» «Не выйдет, Ал, извини». Ее глаза погрустнели. Отец просил не задерживаться. «К нам кто-то из родни приехал». «Да ладно, нет так нет». Я театрально поклонился. «Позволите вас проводить, моя принцесса?» Элла улыбнулась и, сделав реверанс, ответила: «Позволяю, мой храбрый рейдер». Она развернулась и направилась к подсобке. На ходу кинула, не оборачиваясь: «Подожди, только магазин закрою». «Постой, Элла, у тебя еще остались те вайсы с грозовым монахом, зацепили?» Она хитро улыбнулась. «Я же говорила, вещь, а куда ты старые дел?» «Да это не для меня, ты не поверишь». Я убрал стопку вайс-пластинок с музыкой в карман и, пока Элла закрывала магазин, рассказал ей, как меня приняли в гильдию и для кого купил музыку. «Мозги в банке попросили тебя купить музыку послушать, ты меня точно не разыгрываешь, его зовут Амп». «Ага, представляешь, он еще и шутить пытается. Впервые вижу такой модуль». «Знаешь, Ал», — тихо сказала Элла, — «вот смотрю я на них порой». Она опустила взгляд на идущего с нами Ворта, и мне кажется, что они как будто живые, все понимают и умеют чувствовать. «Может быть», — я улыбнулся и крепко прижал ее к себе. Мы взялись за руки и направились на выход с рынка. Я поймал энергомобиль, под ворчание пилота усадил Ворта с Эллой назад, а сам прыгнул вперед и назвал адрес. Не знаю почему, но во мне постоянно возникал протест, когда мне предлагали положить Ворта в багажник. Элла жила в элитном районе на Востоке, где в основном обитали небедные граждане, такие как владельцы магазинов, крупные мастеровые, члены гильдии, которые занимали высокие посты, иногда на улицах встречались и благородные. Наблюдая за мелькающими за окнами электромобиля ухоженными частными домиками и прохожими, чья одежда стоила как месячная зарплата фабричного работника, я представлял, что и сам однажды поселюсь здесь. Энергомобиль плавно остановился возле дома Эллы. Я, не отпуская пилота, вышел первым и открыл ей дверь. Элла уже хотела страстно поцеловать меня на прощание, но, заметив, что на пороге стоит ее отец, скромно чмокнула в щеку и со словами «Жду тебя в магазине», направилась к двери. Провожая ее взглядом, одетую в безразмерную кофту и широченные штаны, я знал, что под ними скрывалась обалденная фигура и стройные гладкие ножки. Злой взгляд ее отца прожигал меня насквозь, но я с наглой улыбкой кивнул ему в знак приветствия и запрыгнул на заднее сиденье. Узнав следующий адрес, пилот недовольно поморщился и, буркнув «только до границы района», развернул свой энергомобиль. Солнце уже давно село за горизонт, когда мы подкатили к этой самой границе. Я сунул пилоту пару купюр и пожелал хорошей дороги. Как только выбрался из салона вместе с Вортом, пилот, резко дав по газам, исчез из моего поля зрения. Запах родных улиц тут же ударил в нос. Я поморщился и, бодро шагая по грязным улицам, направился домой. Решив срезать, я пробирался по узкой улочке, зажатой между домами. Под ногами то и дело попадались кучи мусора, а в них – спящие бездомные. Я старался не наступать на них, но каждый раз, спотыкаясь, слышал недовольную ругань. Уже почти выбравшись на центральную улицу, наткнулся на троих. Они стояли, перекрывая дорогу, как будто ждали меня. Трое оборванцы, от которых несло дешевым пойлом и потом, один с куском ржавой трубы, другой с розочкой, третий, ближайший ко мне, пытался крутить в руках нож, но тот раз за разом выскальзывал из его пальцев, со звоном падая на асфальт. Я сделал шаг назад, притворившись испуганным. В памяти всплыл взгляд отца Эллы, холодный, оценивающий. «Сюда, мои овечки», – прошептал я, и на губах сам собой появился оскал. «Дядя Алан сегодня не в настроении, и вы ему поможете. Эй, урод!» Начал ближайший, но закончить не успел. Рывок, и я уже вплотную к нему. Удар в челюсть, хруст, и он падает на своего товарища с розочкой. Оборванец с трубой только успевает замахнуться, как я уже рядом. Мой ботинок со всей силы врезается ему в колено. Его нога выгибается под неестественным углом, и он валится на землю с криком. Остается один, тот самый, с розочкой. Он скидывает с себя своего оглушенного напарника и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Ну, чего ждешь?» – спрашиваю я, чувствуя, как адреналин пульсирует в висках. Он делает шаг назад, потом еще один, разворачивается и бросается на утек. «Не в мою смену», – бросаю я ему вслед и устремляюсь за ним. Бежать ему пришлось недолго. Через пару десятков метров я догнал его, пнул по ногам, и он упал на асфальт, скуля, как пескун, которому прищемили хвост. Я стоял над ним, понимая, что сегодня ночью кто-то явно ошибся адресом. Пару раз хорошенько пнул его, да так, чтобы понял. Нападать на людей ради пары синтаксов – плохая идея. Жизнь в этих трущобах научила меня постоять за себя. Я не раз дрался с такими же бродягами, и сегодняшний случай не исключение. Идя по этой узкой улочке, я даже где-то внутри надеялся, что кто-то из этих мразотных бандюк мне попадется, и что они первыми спровоцируют драку. Жалеть их? Нет. Если бы не я, им мог бы попасться какой-нибудь рабочий, уставший после смены. И тогда я не уверен, что все закончилось бы так же. А со мной они получили урок, и, возможно, их жизнь после этого изменится. А нет, так туда им и дорога. Нарвутся в конце концов на того, кто не станет церемониться, а просто забьет их до смерти. Мне полегчало, и, напевая про себя ритм любимого трека «Грозового монаха», я бодрой походкой направился к дому. Во дворе было тихо. Свет в спальне намекал, что дед, скорее всего, засел за чтение со старой книгой в своем кресле. Я, оставив Варта на охране, открыл замок и дернул ручку двери. «Я дома!» — крикнул с порога, скидывая ботинки. «Старый, ты есть будешь?» «Буду!» — донеслось из спальни. Я разогрел еду, накрыл на стол и позвал деда. Первым делом похвастался, что меня приняли в гильдию. Рассказал, что забегал к Элле. Дед тут же запел свою песню, что пора уже ему стать прадедом. «Ты же знаешь, она из Краунов, а мы Храмиры, че такого-то, а то, что Краунам принадлежит половина фабрик в нашем районе. И Чава, упустишь ведь девку. Все, давай не будем», — сказал я раздраженно. «Тогда жетон доставай, обмоем». Дед хитро прищурился. «Дело такое, обязательно обмыть надобно». Я не стал спорить. Повод и вправду был. Открыл замок шкафчика и достал особую шестидесятку. Купил я ее еще пару лет назад, 500 синтаксов отдал, между прочим. Разлил нам с дедом по стаканам, нарезал закуску и поставил все на стол. Глаза деда аж заблестели, он заерзал и сказал: «Ну, чего ждешь? Кидай уже жетон». Я подчинился, снял с шеи значок гильдийца и опустил его в стакан вместе с цепочкой. Дед поднял руку перед собой, мы чокнулись и на выдохе выпили залпом. «Ух, хороша, БРР. Поздравляю, внучок. Я знаю, как для тебя это важно. Спасибо, если бы не ты. А хрен с ним. Давай еще по одной». Я чувствовал, как деду не терпится повторить. Мы проболтали несколько часов, дед на ходу сочинял истории о своей службе. Потом я помог ему добраться до спальни и уложил на кровать. Не успел пройти и метр по коридору, как за спиной уже раздался могучий храп. После обхода нашего земельного надела меня осенило. Нейра, наверное, уже закончил дешифровку. Я достал из кармана пластинку. Сканер подсветил ее зеленым цветом. Следом вылезла надпись: «Начать прослушивание записи». Нажав «Да», я направился в свою комнату. По моей щеке текла слеза. Родной, давно забытый мною голос отца звучал в моей голове. «Дорогой Алан, если ты это сейчас слушаешь, значит, мне не удалось выбраться из этого кошмара, но даже так, в эту минуту, когда я далеко от тебя, мои надежды связаться с тобой были не напрасными. Сынок, я сожалею о том, что не смог провести с тобой больше времени. Мои обязанности и обстоятельства жизни разделили нас, и теперь я понимаю, как важны были те мгновения, которых нам не хватило. Наверное, ты уже вырос, стал самостоятельным, и я горжусь тобой, хотя и чувствую глубокую печаль, что не был рядом, чтобы поддержать тебя». На заднем плане раздался непонятный шум, голос отца произнес: «Скоро буду, дайте мне 5 минут», и снова обратился ко мне: «Сынок, хочу попросить о важном. Присмотри за дедом, если он еще жив. Он нуждается в твоей заботе и любви больше, чем ты можешь себе представить. Заботься о нем, как он заботился о нас с твоей матерью, и не позволяй себе бросить его в трудные времена. Семья всегда должна оставаться вместе, даже когда кажется, что мир рушится». Наступила тишина, но я видел по индикатору, что запись еще не окончена. Раздался писк, и я снова услышал голос отца, но он звучал иначе, как будто ему было трудно говорить. «Я близок к разгадке тайны небесного города. Это мучает меня, но я чувствую, что шаг за шагом приближаюсь к ее раскрытию. Сынок, если ты когда-нибудь столкнешься с этой загадкой, не иди по моим стопам, проживи мирную и спокойную жизнь. Знай, мы с твоей мамой приглядываем за тобой. Мы всегда вместе, даже если нас и разделила судьба». Снова раздался противный писк, и голос отца на этот раз звучал очень тихо. Я понимал, что это сообщение он записывал в последние минуты своей жизни. «Храни себя, мой дорогой сын. Я верю, что ты вырос сильным и смелым, и знай, что я всегда с тобой, даже если не могу быть рядом физически. Береги деда и помни, любовь и истина всегда сильнее любого зла. Люблю тебя, Алан». Запись оборвалась. Закрыв глаза, я лежал на кровати в бессильном молчании. Время будто остановилось в момент окончания записи. Мысли о старике, который спал в соседней комнате, возвратили меня в реальность. Дед часто упоминал, что отец был одержим небесным городом, но после прослушанного послания я как будто стал немного понимать почему.